Глава 4. Часть 1. Июльским днем Себастьян Левин шагал по набережной в направлении квартиры Джейн. Погода скорее напоминала раннюю весну, чем лето. Холодный ветер дул ему в лицо, засыпая глаза пылью. В Себастьяне произошли заметные изменения. Он выглядел гораздо старше. Теперь в нем почти ничего не осталось от мальчишки, хотя Себастьян всегда казался взрослее своих лет, признак семитского происхождения. Глядя, как он идет, задумчиво нахмурив брови, можно было смело принять его за мужчину старше 30 лет. Джейн сама открыла ему дверь. Голос ее звучал тихо и хрипло. «Вернона нет. Он не смог тебя дождаться. Ты сказал, что придешь в 3, а сейчас уже 5 час. Меня задержали. Возможно, это к лучшему, что мы разминулись. Никогда не знаю, как иметь дело с его нервами. Только не говори, что надвигается очередной кризис. Я этого не вынесу». «Ты к ним привыкнешь, как привык я». «Что с твоим голосом, Джейн?» «Простуда. Точнее, горло. Все будет в порядке, я лечусь. Боже мой, ведь завтра вечером премьера «Принцессы в башне». «Что, если ты не сможешь петь?» «Не бойся, смогу. Только не удивляйся, что я говорю шепотом. Хочу поберечь голос, разумеется. Ты была у врача?» «Да, у моего доктора на Харли-стрит. Что он сказал? Обычные вещи». «И он не запретил тебе петь завтра?» «С чего бы вдруг?» «Ты чертовски хорошая лгунья, Джейн. Я подумала, что ложь избавит от лишних хлопот. Но мне следовало знать, что с тобой этот номер не пройдет. Скажу правду. Доктор предупредил меня, что я с годами постоянно перенапрягала голос, и петь завтра вечером — чистое безумие. Но меня это не остановит. Моя дорогая Джейн, я не собираюсь рисковать твоим голосом. Мой голос — это мое дело. Я ведь не вмешиваюсь в твои дела, Себастьян. Вот и ты не вмешивайся в мои. Настоящая тигрица!» — усмехнулся Себастьян. «И все же ты не должна этого делать, Джейн. Вернон знает? Разумеется, нет. Надеюсь, ты ему не скажешь?» «Как правило, я не вмешиваюсь», — отозвался Себастьян. «Если же ты сорвешь голос, Джейн, то горько об этом пожалеешь. Ни опера, ни Вернон того не стоит. Можешь на меня сердиться, но так оно и есть». «Почему я должна на тебя сердиться?» «Я знаю, это правда, как и то, что должна через это пройти. Если хочешь, считай меня самодовольной эгоисткой, но без меня «Принцесса в башне» не будет иметь успеха. Я удачно пела Изольду и произвела фурор в роли Сольвейк. Это мой час и будет часом Вернона. По крайней мере, это я в состоянии для него сделать». Слова, по крайней мере, выдали ее чувства. Но Себастьян ни одним мускулом лица не показал, что понял их значение. «Вернон не стоит этого, Джейн», — мягко повторил он. «Греби на своем каноэ. Это единственный способ. Ты уже приплыла к берегу, а Вернон нет и, возможно, не приплывет никогда». «Знаю. Никто, как ты говоришь, не стоит этого, кроме, может быть, одного человека. Кого?» «Тебя, Себастьян. Ты этого стоишь. И все же я делаю это не для тебя». Себастьян был удивлен и тронут. Его глаза внезапно заволокло туманом. Он взял Джейн за руку, и пару минут они сидели молча. «Это очень мило с твоей стороны, Джейн», — сказал, наконец, Себастьян. «Это правда. Ты стоишь дюжины Вернонов. У тебя есть ум, инициатива, сила воли». Ее хриплый голос замер. «У вас все по-прежнему?» — спросил Себастьян после очередной паузы. «Пожалуй. Ты знаешь, что ко мне приходила миссис Дейр?» «Нет, не знаю». «Что ей было нужно?» «Она умоляла меня отказаться от ее мальчика. Твердила, что я гублю его жизнь. Только дурная женщина может так поступать и тому подобное. Можешь догадаться сам». «И что ты ей ответила?» — не мог скрыть любопытство Себастьян. Джейн пожала плечами. «Что я могла ответить? Что для Вернона одна шлюха не хуже другой?» «Неужели дела настолько плохи?» Джейн поднялась и закурила сигарету и стала бродить взад-вперед по комнате. Себастьян заметил, каким усталым выглядит ее лицо. «Вернон более-менее в порядке?» — рискнул спросить он. «Он слишком много пьет», — кратко ответила Джейн. «И ты не можешь этому помешать?» «Не могу». «Поразительно. Я всегда думал, что у тебя колоссальное влияние на Вернона. Только не теперь». Помолчав, она добавила: «Нелл выходит замуж осенью, не так ли?» Да. Думаешь, после этого станет легче? Понятия не имею. Хоть бы Вернон взял себя в руки, вздохнул Себастьян. Если ты не в состоянии ему помочь, то это не под силу никому. Конечно, все это у него в крови. Джейн снова села. Расскажи мне, что ты знаешь о его семье, об отце, матери? Себастьян коротко рассказал о Дейрах. Джейн внимательно слушала. «Его мать ты видела», — закончил он. «Не понимаю, почему Вернон ничего от нее не унаследовал. Он Дейр с головы до пят. Они все были артистичными, нередко музыкальными, и при этом слабовольными, снисходительными к собственным слабостям и привлекательными для женщин. Наследственность — загадочная штука». «Я с тобой не вполне согласна», — сказала Джейн. «Вернон не похож на мать, но кое-что он от нее унаследовал». «Что именно?» «Жизненную энергию. Она похожа на прекрасное животное. Неужели ты этого не замечал?» «Вернон отчасти унаследовал это качество, иначе он не стал бы композитором. Будь он Дейром с головы до пят, то лишь забавлялся бы музыкой. Но кровь Бентов дает ему творческую силу. Ты говоришь, что его дед по матери в одиночку создал свой бизнес». То же самое происходит у Вернона с музыкой. Не уверен, что ты права, а я уверена. Несколько минут Себастьян задумчиво молчал. «Дело только в выпивке?» — спросил он наконец. «Или есть другие женщины?» «Конечно, есть». «И ты не возражаешь?» «Еще как возражаю! Я ведь не железная, Себастьян. Но что я могу сделать?» Устраивать сцены, бушевать, скандалить и навсегда оттолкнуть от себя Вернона? От волнения Джейн повысила голос. Себастьян сделал предостерегающий жест, и она спохватилась. Ты прав. Нужно соблюдать осторожность. И еще одна странность, — недоуменно проворчал Себастьян. Даже музыка, кажется, перестала что-либо значить для Вернона. Он безропотно, как ягненок, соглашается со всеми предложениями Радмагера. Это неестественно. Нужно подождать, и все восстановится. Это реакция, вкупе с предательством Нелл. Я уверена, что если принцесса в башне будет иметь успех, Вернон возьмет себя в руки. Должна же в нем проснуться гордость за свои достижения. «Надеюсь», — с сомнением произнес Себастьян. «Признаюсь, меня беспокоит будущее». «В каком смысле? Чего ты боишься?» «Войны». Джейн изумленно уставилась на него. Она не верила своим ушам и подумала, что ослышалась. «Войны?» «Да. В результате этой истории в Сараеве, 28 июня 1914 года в столице Боснии Сараеве, сербский патриот Гаврила Принцип убил наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену, что явилось формальным поводом для развязывания Первой мировой войны». Это все еще казалось Джейн абсурдом. «Войны с кем?» «В первую очередь с Германией». «Право, Себастьян, Сараево ведь так далеко». «Какое значение имеет предлог?» — раздраженно отозвался Себастьян. «Я сужу по деньгам, они говорят о многом. Я делаю деньги здесь, а наши родственники в России. И судя по тому, что происходит с деньгами, мы чуем, откуда дует ветер». «Война не за горами, Джейн». Посмотрев на него, Джейн изменила свое мнение. Себастьян был предельно серьезен, и он, как правило, знал, что говорит. Если Себастьян утверждает, что разразится война, значит, так оно и будет. Каким бы фантастичным это ни казалось. Себастьян сидел, погрузившись в раздумья. Деньги, инвестиции, различные займы и другие финансовые операции, будущее его театров, политика, которой следует придерживаться принадлежащей ему газете. К тому же придется идти в армию, ведь он сын натурализовавшегося англичанина. Ему нисколько не хотелось воевать, но он понимал, что этого не избежать всем мужчинам, не достигшим пожилого возраста. Его беспокоила не опасность, а необходимость передать дела кому-то другому. «Они все испортят», — с горечью думал Себастьян. Он не сомневался, что война продлится долго, года два, а может, еще дольше. Его бы не удивило, если бы вмешалась Америка. Правительство выпустит заем, военный заем был бы неплохим капиталовложением. В театрах больше никаких постановок для высоколобых. Солдатам на побывке нужны легкие комедии, смазливые девушки со стройными ножками. Хорошо, что ему представилась возможность тщательно все обдумать. быть с Джейн все равно, что находиться одному. Она всегда знала, когда он не хочет, чтобы с ним заговаривали. Себастьян посмотрел на Джейн. Она тоже задумалась. Интересно, о чем? В этом Джейн и Вернон похожи, никогда не выдают своих мыслей. Может быть, она думает о Верноне, о том, что он пойдет на войну и, возможно, будет убит? Артистическая душа Себастьяна взбунтовалась при этой мысли. Нет, такого не должно произойти. Вернон не должен погибнуть. Часть вторая. Недели через три принцесса в башне была забыта, так как началась война. Постановка состоялась в неудачное время. Поначалу оперу, что называется, хорошо приняли. Некоторые критики, правда, отпускали саркастические замечания по поводу новой школы молодых музыкантов, которые думают, что могут революционизировать все существующие традиции. Другие отзывались о произведении как о многообещающем, хотя и незрелом, и все единодушно восторгались красотой и артистичностью постановки. Все ездили в Холборн. Далековато, дорогая, но дело стоит того, чтобы увидеть увлекательную фантастическую драму и чудесную новую певицу Джейн Хардинг. У нее прекрасное лицо, дорогая, поистине средневековое. Без нее все смотрелось бы по-другому. Для Джейн это был триумф, хотя и недолгий. На пятый день ей пришлось выйти из состава исполнителей. Себастьяна вызвали по телефону в отсутствие Вернона. Джейн встретила его ослепительной улыбкой, и он сперва подумал, что его страхом не суждено сбыться. «Дела скверные, Себастьян. Меня заменит Мэри Ллойд. Если подумать, Мэри не так уж плоха. Голос у нее получше моего, и она не дурна собой. Я боялся, что Хершел запретит тебе петь. Надо будет поговорить с ним. Да, он тоже хочет тебя видеть, хотя, боюсь, уже ничего не исправишь. Что ты имеешь в виду? Голос пропал навсегда. Хершел слишком честен, чтобы вселять в меня надежду. Конечно, он говорил, что ни в чем нельзя быть уверенным, и голос со временем может вернуться. Я посмотрел на него и рассмеялась. Ему стало стыдно, и он сказал правду. Думаю, моя реакция принесла ему облегчение. Но, Джейн, дорогая... Пожалуйста, не волнуйся, Себастьян. Надо смотреть правде в глаза. Ты ведь знаешь, мой голос никогда не был особенно крепким. Это была игра. Раньше я выигрывала, а сейчас проигрываю. Нужно быть хорошим игроком и уметь проигрывать. Разве не так говорят в Монте-Карло? А Вернон знает? Да, и он ужасно расстроен. Он любил мой голос, но он не знает, что если бы я подождала 2 дня и не пела в премьере, все было бы в порядке. Нет, этого он не знает. И если ты мой друг... Никогда не узнает. Я ничего не обещаю. По-моему, он должен знать. Нет, потому что я совершила непростительный поступок. Я сделала Вернона обязанным мне без его ведома. Это несправедливо. Как ты думаешь, если бы я сообщила Вернону то, что сказал Хершел, он бы позволил мне петь? Он помешал бы мне даже силой. Было бы жестоко и подло сказать ему сейчас: «Смотри, что я для тебя сделала!» Хныкать и выпрашивать благодарность и сочувствие на тарелочке. Себастьян молчал. «Пожалуйста, обещай мне». «Хорошо», — сказал наконец Себастьян. «Ты права. Твой поступок был неэтичным. Ты совершил это втайне от Вернона, так что сейчас незачем ему ничего рассказывать. Но, Джейн, почему ты это сделала? Неужели музыка Вернона того стоит? Будет стоить когда-нибудь. Значит, причина в этом». Джейн покачала головой. «Не думаю». Последовала пауза. «Что ты будешь делать дальше, Джейн? Возможно, преподавать. Или играть драматические роли. В худшем случае могу стать кухаркой». Оба засмеялись, но Джейн с трудом удержалась от слез. Неожиданно она подошла к Себастьяну, опустилась рядом с ним на колени и положила голову ему на плечо. «О, Себастьян, Себастьян! Я притворялась, будто мне все равно, но это не так. Я любила пение, любила прекрасную музыку Сольвейк. Больше я никогда не смогу ее петь. Бедняжка!» Себастьян обнял ее. «Почему же ты вела себя так глупо, Джейн? Не знаю, ты прав. Форменный идиотизм! А если тебе бы снова представился выбор... Я бы сделала то же самое». Снова пауза. Затем Джейн подняла голову и сказала: «Помнишь, Себастьян, как ты говорил, что у меня огромная движущая сила? Что ничто не собьет меня с пути?» А я ответила, что меня, возможно, куда легче сбить с пути, чем ты думаешь. Что именно я, а не Вернон, вероятнее всего, могу оказаться в тупике. «Жизнь — странная штука», — промолвил Себастьян. Джейн села на пол, все еще держа его за руку. «Ты можешь быть умным, — продолжал Себастьян, — можешь уметь все предвидеть, строить планы и успешно их осуществлять, но самый лучший ум в мире не поможет тебе избежать страданий. Вот в чем парадокс. Я знаю, что у меня есть ум, что я добьюсь успеха во всем, за что не возьмусь. Я не такой, как Вернон. Он будет либо неспосланным небом гением, либо беспутным лентяем. У него талант, а у меня способности. И обиднее всего, что никакие способности не спасают меня от боли. Не только тебя. Боли можно избежать, если посвятить этому всю жизнь. Если искать только безопасности, то можно отделаться опаленными крылышками, построить надежную стену и спрятаться за ней. Ты имеешь в виду конкретное лицо? Просто фантазируй. Если хочешь знать, я имею в виду будущую миссис Четвинд. Нелл, думаешь, ей хватит силы воли, чтобы навсегда спрятаться от жизни? О, Нелл принадлежит к тем видам, которые в состоянии приобретать защитную окраску. Помолчав, он спросил: «Джейн, ты получала известие от Джо?» «Да, дважды». «Что она сообщала?» «Очень мало. Как она наслаждается жизнью, как чудесно, когда тебе хватает духу отрицать условности». Джейн посмотрел на него внимательно. «Она несчастлива, Себастьян. Ты так думаешь?» «Я в этом уверена». Снова наступило молчание. Два печальных лица были обращены к пустому камину. Снаружи гудели такси, мчавшиеся по набережной. Жизнь продолжалась. Часть третья. Было 9 августа. Нелл Верекер вышла из вокзала Пэддингтон и медленно побрела через парк. Мимо проезжали кэбы, в которых сидели пожилые люди, нагруженные сумками с окороками. На каждом углу красовались плакаты, в каждом магазине стояли очереди. Люди спешно скупали товары. «Началась война», — повторяла про себя Нелл, но никак не могла в это поверить. Сегодня до нее впервые дошел смысл происходящего. Как ни странно, этому помог отказ железнодорожного кассира разменять 5 фунтов. Остановив такси, Нелл назвала водителю адрес Джейн в Челси. Она посмотрела на часы. Была 10:30, едва ли Джейн могла уйти так рано. Нелл поднялась на лифте и позвонила в дверь. Ее сердце нервно колотилось, лицо было бледным и напряженным. Наконец, дверь открылась. Она и Джейн оказались лицом к лицу. Нелл показалось, что Джейн слегка вздрогнула. «О, это вы?» «Да», — отозвалась Нелл. «Я могу войти?» Ей почудилось, будто Джейн немного поколебалась, прежде чем отойти в сторону, пропуская ее внутрь. Она шагнула назад в холл, прикрыла мимоходом дверь в дальнем конце, прошла вместе с Нелл в гостиную и плотно закрыла за ними дверь. «Ну?» «Джейн, я пришла спросить у вас, не знаете ли вы, где Вернон?» «Вернон?» «Да. Вчера я была у него в квартире, но хозяйка сказала, что он съехал оттуда. Она не знала, куда, а он велел пересылать письма для него по вашему адресу. Я написала вам с просьбой сообщить его адрес, потом испугалась, что вы не ответите, и решила приехать». «Понятно». Голос Джейн звучал равнодушно. «Я уверена, что вам известно, где он. Вы ведь знаете это, не так ли?» «Да, знаю». «К чему такая пауза?» — подумала Нелл. «Либо она знает, либо нет. Ну тогда...» Снова пауза. «Почему вы хотите увидеть Вернона?» — спросил, наконец, Джейн. Нелл подняла бледное лицо. «Потому что я вела себя как скотина. Теперь, когда началась война, я это понимаю. Я была жалкой трусихой и ненавижу себя за это. Только потому, что Джордж был добрый, да, и богат. Я знаю, Джейн, что вы меня презираете. Вы имеете на это полное право. Война все прояснила. Вам так не кажется?» «Нет», — Войны бывали раньше и будут позже. В принципе, они мало что могут изменить. Нелл не обратила на ее слова внимания. «Нельзя выходить замуж за мужчину, которого не любишь. А я всегда любила только Вернона, но мне не хватало смелости». «Вы думаете, уже слишком поздно?» «Может быть. Но даже если я ему больше не нужна, я должна его видеть, должна сказать ему». Нелл жалобно смотрела на Джейн. «Если Джейн ей не поможет, придется обратиться к Себастьяну, хотя она его побаивалась. Он мог сразу ей отказать». «Я могу разыскать его для вас». Спустя минуту-две медленно произнесла Джейн. «О, благодарю вас! Скажите, Джейн, это война...» «Вернон подлежит призыву, если вы это имеете в виду. Какой ужас! А вдруг его убьют?» «Но война долго не продлится. Все говорят, что она закончится к Рождеству. А Себастьян считает, что война протянется года два. Откуда ему знать? Он ведь не англичанин, а русский...» Джейн покачала головой. «Я пойду». Она запнулась к телефону. «Подождите здесь». Джейн вышла, закрыв за собой дверь. Пройдя в конец коридора, она вошла в спальню. Вернон поднял с подушки взлохмаченную голову. «Вставай», — коротко приказала Джейн. «Умойся, побрейся и постарайся выглядеть достойно. Нелл здесь и хочет тебя видеть». «Нелл? Но...» «Она думает, что я тебе звоню. Когда будешь готов, выйди потихоньку из квартиры и позвони в дверь. Возможно, Бог сжалится над нашими душами. Послушай, Джейн, что ей нужно? Если ты все еще хочешь жениться на Нелл, то это твой шанс. Мне придется рассказать ей о чем? Что ты вел веселую жизнь? Можешь пользоваться обычными эвфемизмами. Она этого ожидает и будет благодарна, что ты... не придаешь этому особого значения. Но если ты расскажешь ей о нас с тобой, сведешь общее к частному, то обрушишь на девочку ад кромешный. Так что подумай о ней и надень намордник на свою чувствительную совесть. Вернон медленно встал с кровати. «Я не понимаю тебя, Джейн». «И вряд ли когда-нибудь поймешь». «Значит, Нелл порвала с Джорджем Четвиндом?» Я не расспрашивала о подробностях. Сейчас я возвращаюсь к ней. Поторопись. Она вышла из комнаты. «Я никогда не понимала и не пойму Джейн», — подумал Вернон. «Она чертовски непредсказуема. Очевидно, я был для нее просто мимолетной забавой. Хотя нет, это несправедливо. Со мной она вела себя в высшей степени достойно. Но я не смогу объяснить это Нелл. Она решит, что Джейн ужасная женщина». Он продолжал лихорадочно думать, быстро бреясь и умываясь. «Да это и не имеет значения. Возможно, мы с Нелл больше никогда не увидимся. Наверное, она пришла попросить прощения, чтобы успокоить свою совесть в случае, если меня убьют на этой чертовой войне. От такой девушки именно этого можно ожидать. Да и вообще все это меня больше не интересует». Но Вернон тут же услышал полный сарказма внутренний голос. «Вот как? Не интересует?» «Тогда почему у тебя колотится сердце, дрожат руки? Еще как интересует, проклятый ты осел!» Вернон выскользнул из квартиры и позвонил в дверь, стыдясь недостойной уловки. Ему открыла Джейн. «Сюда», — сказала она, — «как горничная», махнув рукой в сторону гостиной. Он вошел, закрыв за собой дверь. Нелл встала при его появлении, прижав руки к груди. «О, Вернон!» — заговорила она виноватым детским голосом. Время повернуло вспять. Вернон снова был в лодке в Кембридже, на мосту в Рейнлав-парке. Он забыл о Джейн, забыл обо всем. Они с Нелл остались вдвоем во всем мире. «Нелл!» Они прижались друг к другу, задыхаясь, как будто долго бежали. С губ Нелл слетали бессвязные слова. «Вернон, если ты еще хочешь, я люблю тебя». «Я выйду за тебя в любое время. Сейчас, сегодня. Я не боюсь ни бедности, ничего». Он поднял ее на руки, целуя глаза, волосы, губы. «Дорогая, не будем терять ни минуты. Я не знаю, как устроить бракосочетание. Никогда об этом не думал. Кажется, нужно обратиться к архиепископу Кентерберийскому за специальным разрешением. Черт возьми, как люди женятся? Мы можем спросить священника или в мэрии». «Мне бы не хотелось выходить замуж, как кухарки или горничной. Я так не думаю, дорогая, но если хочешь венчаться в церкви, пусть будет так. В Лондоне тысячи церквей, которым нечего делать. Уверен, что нас с радостью обвенчают в одной из них. Вернон и Нелл вышли вместе, радостно смеясь. В половине третьего они обвенчались в церкви святого Этельреда в Челси.